Глава 14. «Значит, это и есть те самые золотые призраки?» Одна из женщин с удовольствием разглядывала группу существ, которая все это время к ним приближалась. Золотая дымка вокруг их тел в самом деле была странной, даже чарующей немного. Неудивительно, что большинство местных были особого мнения об этих охотниках. «Но кажется, что все они только на уровне несовершенного мира», — негромко проговорила другая. «Как мы и думали, ничего особенного». «Кто это?» — спросил Азар, заметив, как напрягся рядом с ним разгневанный старик. «Багровые гончие», — хмыкнул тот. «Личный отряд этого болвана, который уже много лет ищет мой след». На лице старого монстра проскочила нотка легкого самодовольства. «Он не так хорош, как о себе думает. Но вот его ищейки на самом деле раздражают». Посмотрев на женщину перед собой, он цокнул языком. «Она опасна. Обладает интересным духом, о котором говорят, что его глаза смотрят даже за пределы мироздания. Он видит несовершенство и изменения мира, но из-за этого довольно труслив. Неудивительно, что с ее способностями она легко смогла подчинить этого труса своей воле и отобрать силу, пробудившись как возвышенная первой ступени. Звание самой способной ищейки она носит совсем не просто так, и во главе этих девчонок стоит только за свои заслуги, вне всяких сомнений. Впрочем, — хохотнул он, — даже этого оказалось мало, чтобы меня раскрыть, хотя она с подозрением ко мне относится, нужно сказать». «Будь у нее больше власти, она бы ночевала в моей комнате, только бы раскопать правду». «Ясно», — медленно кивнул Азар, смотря в зеленые глаза через свою серебряную маску. «Она действительно опасна. Не будет преувеличением, если я скажу, что уже половина Альянса перед нею преклоняется, а вторая ненавидит. Там говорят, что если тебе кажется, будто Амелия видит тебя насквозь, то тебе не кажется. Убить ее в этих руинах — золотой шанс. Нам обоим это поможет». «Господин второй протектор внезапно сорвался с места и прилетел сюда», — раздался голос главы гончих, когда эта группа еще сильнее к ним приблизилась. «С какой стати?» «Разве я не могу проводить своего друга в последний путь?» Улыбнулся тот, разведя руками и с такой улыбкой на лице, словно только что встретил старого друга. «Не помню, чтобы вы писали друг другу письма». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — посмеялся тот. «Девочка, я был с ним знаком еще до того, как ты появилась на свет. Здесь, в этих снегах», — говорил он, окинув взглядом бескрайние холмы. «Тут не просто старейшина лежит, а гений Альянса, который мог изменить все. Его открытия, его исследования могли привести нас к удивительному будущему. Если бы он преуспел, если бы стал главой, как хотел я, то сейчас мы бы видели совершенно другой альянс». «Если вы за него голосовали, то, возможно, и к счастью, что так не сложилось», — усмехнулась женщина, демонстрируя открытую враждебность. Она на самом деле никого и ничего не боялась, ни перед кем не гнула спину. Именно за это ее уважали, и именно за это ненавидели. «Кто знает?» — улыбнулся тот, вообще не обидевшись на ее слова. «Не все безумцы могут достичь величия. Это действительно правда. Но некоторые из них заходят так далеко, что могут заслужить хотя бы каплю уважения», — проговорил он. «Давай почтим одного из сильнейших старейшин за нашу историю, который вряд ли погиб, о чем-то сожалея, и не будем сейчас ссориться. Что скажешь?» «Ладно», — кивнула та, оставив старика в покое, но остановив свой взгляд на человеке за его спиной, на серебряной маске, которая скрывала лицо сильнейшего из золотых призраков. Смотрела всего пару секунд, быстро опустив голову. «Госпожа, что будем делать?» — спросила одна из гончих, заметив, как их лидер отступила и закончила утомительный диалог. «Пока что они ничего не сделали. проговорила Амелия немного странным тоном. «Не провоцируйте их. Сосредоточьтесь только на этом ублюдке. Мы должны понять, что именно он тут делает. Слушаемся, слушаемся, слушаемся». «Азар! Азар!» «А?» — вздрогнул тот, очнувшись от дум только тогда, когда мягкая ладонь демоницы вцепилась ему в руку. Заметив, как дрогнула его душа, Аша подошла ближе, выдернув его из замешательства. «Все хорошо?» — спросила она, не понимая, что с ним происходит. «Да», — тут же кивнул он, взяв себя в руки, а затем, повернувшись к друзьям, тронул струнку души. «Так осторожно, чтобы даже в теории никто не услышал. Если начнем драку, то они тут же узнают, что те вторженцы в мир Альянса — это мы. Не провоцируйте их. Лишние сражения нам сейчас совершенно ни к чему». А увидев согласные кивки, немного вздохнул, посмотрев себе под ноги. «Что-то происходит», — сказал он уже вслух. «Кажется, мы уже пришли». Вся долина под ним была странной даже на взгляд обывателей. Что уж говорить про его особенное зрение. Они сюда долго добирались, и повсюду Азар видел лишь снег и редких убегающих от такой толпы людей-монстров, ну а тут под ногами была только чернота. Глубокая, жуткая, пустая чернота. Это не выглядело землей, скорее как огромная полость глубоко под ногами, и Азар не мог объять своим взглядом даже ее десятую часть. Там что-то было. Какие-то символы и надписи, какая-то энергия, но разглядеть это даже ему было очень сложно. Неудивительно, что они не смогли обнаружить это место за весь год. «А? И вот, пока он осматривал это место, на всю долину прозвучал громкий, сдавленный хохот. «Как много гостей пришло проводить старика в его последнее странствие!» Оттуда снизу действительно что-то поднялось, и это был просто клочок тумана. Энергия, клубящаяся над снегом и принявшая вид сутулого, веселого, слегка чудаковатого отшельника. «Ой, как много пришло! Много!» — голосил этот сгусток тумана, вращаясь по часовой стрелке. Вокруг Азара и его группы собралось больше 300 искателей легкой наживы, и этот призрак чувствовал и видел каждого из них. «Он точно сумасшедший!» — хохотнула Муська, не удержавшись от едкого комментария. «О!» — оживился призрак, повернувшись к ней. «Даже животное пришло! Чудно, чудно!» «Сам ты животное!» «Я не буду обижаться на тебя, маленькое животное!» — заговорил тот, манерно одернув подбородок. «Мы ведь оба знаем, что никто из нас не ошибся, верно? Ну да ладно!» Раскинув руки, как заправский шоумен, он снова оглядел всех, повертевшись на месте. «Спасибо, что пришли! Я ждал вас! Поставьте поминальную свечку и получите то, что я оставил, ведь меня тут уже нет! Я там, куда стремился всю жизнь! Проводите меня с почестями!» Кричащий призрак хлопнул в ладоши, а Азар остро ощутил, как скапливается под снегом духовная сила. «Я очень много всего оставил. Проходите в мой дом, забирайте все!» — веселился тот. «О!» А затем резко выдохнул, вытянув к небу указательный палец и тыкнув в сторону Муськи всей рукой. «Только животным нельзя! Никому нельзя! Только людям можно!» Духовная сила под долиной взвелась клубком, и под ногами Азара вспыхнул яркий символ, отчетливый след срабатывания особой духовной формации. «Зараза!» — тут же выплюнул Азар, смотря себе под ноги. «Так вот, что эта штука означала». «Хорошенько погуляйте по чертогам, так и не родившегося бога!» — хохотнул призрак. «И вот вам наставление, которое я познал на своей шкуре под закат жизни!» Его голос стал очень спокойным, твердым и без капли веселья. «Бойтесь своих желаний, ведь они действительно могут иногда сбываться!» Иллюзорные руки духовного фантома сошлись вместе, ударив друг о дружку, и вся долина вздрогнула. Свет символов на ней осветил небо и исчез, растворившись, словно его никогда не было, исчезнув земли, захватив с собой тех, кто был отмечен. Десятки, сотни людей стояли на снегу, а теперь исчезли. Но только люди. Багровые гончие исчезли. Сотни искателей удачи пропали бесследно. Осталась лишь пара волков, которые прибились к этой орде почти случайно. Осталась Муська, так и застывшая на месте. Аша осталась. Здоровяк-демон. Из всех золотых призраков в тайный дворец был допущен только один Азар. «Азар!»